Глава 24. Судебный врач накрыл тело и голову трупа женщины белыми простынями, так что виднелся только бок с местом прокола. Края раны были такие же, как и у Катарины фон Тун, и если присмотреться, то здесь тоже можно было увидеть небольшой отпечаток от рукоятки ножа. Снейдер присел на корточки, достал из футляра очки для чтения, нацепил их на кончик носа и осмотрел рану. Странно. Раны посла и начальника службы безопасности заинтересовали его не так сильно. «Полагаю, эта женщина тоже была без одежды, когда ее закололи?» — спросила Сабина. Судебный врач хотел ответить, но Гульбрандсен опередил его. «Никаких комментариев по этому делу». «Труп еще не обрабатывали формальдегидом», — попробовала Сабина зайти с другой стороны. «Это убийство было совершено после убийства посла?» «Без комментариев», — повторил Гульбрандсен. Краем глаза Сабина заметила, как Снейдер быстро снял очки и протер их простыней, свисавшей с трупа. Затем встал и посмотрел на рану издалека. «Он сошел с ума?» «Или это тело обнаружили позже?» — спросила Сабина. «Без комментариев». Сабина заметила исходящий от трупа сильный запах разложения, смешанный с солоноватой ноткой морской воды. Кроме того, кожа вокруг раны сильно разбухла. Трупные пятна тоже свидетельствовали сами за себя. «Труп достали из воды?» «Без комментариев». Между тем Снейдер довольно великодушно игнорировал попытки Сабины выяснить больше о мертвой женщине. Он обошел вокруг стола, протер очки простыней с другой стороны, затем оценил размеры тела и еще раз внимательно рассмотрел рану. «Когда мы заглянули сюда ранее, я заметила, что мертвая женщина была не старше 30», — попробовала Сабина еще раз. «Без комментариев». Сабина также обратила внимание на небольшие ссадины рядом с раной, которые теперь частично были прикрыты простыней. Они напоминали следы от острых камней. «Тело нашли во фьорде?» «Без комментариев, фрау Немис. Сколько раз вам еще повторять?» «Да понятно, идиот. Судя по всему, рабочие отношения уже настолько испортились, благодаря надменному поведению Снейдера, что норвежская полиция ничего им больше не расскажет о других расследованиях». «Я могу вам еще чем-нибудь помочь?» — немного раздраженно спросил Гульбрандсен. «Да, с кофе», — внезапно сказал Снейдер и поднялся. Гульбрандсен удивленно посмотрел на него. «Боюсь, это не...» «Сабина Немис пьет с сахаром, а я без». Снейдер защелкнул футляр очков и убрал его в карман пиджака. Гульбрандсен улыбнулся. «Думаю, мы закончили». Он указал на дверь. «Пожалуйста, следуйте за мной. По дороге в ваш отель есть Starbucks. Там можно купить чашку кофе». На улице они попрощались. Гульбрандсен исчез в подземном гараже, и вскоре они увидели, как он уезжает на своей машине в сторону центра Осло. «Все снова прошло великолепно», — язвительно сказала Сабина. «Да, я тоже так думаю», — пробормотал Снейдер. «И все-таки он мог бы подвести нас в Starbucks?» «Ох», — простонала она. «Я не виноват, что мы не получили кофе». «Орудие преступления в этих трех убийствах явно одно и то же». «Я знаю». «Нам нужно поговорить с Ионом Эйсой, чтобы федеральная прокуратура запросила правовую помощь в этом вопросе». «Немис, пройдут недели, прежде чем мы официально получим отчет о вскрытии трупа этой женщины, и будет доказано, что случаи взаимосвязаны. Я не могу оставаться в Осло так долго». «Вы думаете только о своей утечке данных в Висбадене?» Он не ответил. «Кстати, к чему было это навязчивое протирание очков?» Снейдер тонкими пальцами достал очки из футляра и подышал на линзы, затем поднес их к свету вечернего солнца. «Отпечатки пальцев?» — вырвалось у Сабины. «Пока вы так трогательно пытались выяснить насчет трупа женщины, и Гульбрандсен отвлекся, я снял у нее отпечатки обоих больших пальцев. К счастью, эпидермис не очень сильно пострадал». У Сабины перехватило дыхание. «И сейчас я сделаю фотографии в высоком разрешении на свой мобильный телефон и отправлю их Марку Крюгеру», — сказал Снейдер. У вас с собой наверняка есть какая-нибудь дамская пудра для макияжа, верно? Да, пудра для лица. Но она в моем чемодане в отеле, — ответила все еще ошеломленная Сабина. Снейдер посмотрел на часы. Было около 6 вечера. Тогда нам нужно поторопиться в отель. К тому же я голоден. Как теперь заметила Сабина, его бледное лицо вновь приобрело здоровый цвет.